готова была отдать не только присланное, но и свое, только б не тронули ее, не осиротили детей. Заходясь от страха, содрала ботиночки с ног у дочерей, сорвала с плеч комбинезончики, и сейчас она выплескивала давний тот страх. «Нет у того, у кого могла спросить, нет того, кому могла сказать, нечего мне и говорить, про себя могу только думать, где ты была, держава, все эти годы, куда смотрела, о ком ты, держава, пеклась и заботилась, пока народ еще был живой, пока я еще девой по совести и чести была». И Дева Мария заплакала. При ее росте и комплекции слезы у нее, казалось, должны литься рекой и быть лесной орех. Но они неожиданно для всех текли скупо и были дробненькие, как роса в негожий мутный день. Может, этим и проняла зал. Деву Марию в колхозе хорошо знали. Народить 6 детей без мужа, всегда без мужа, это ведь не шуточки. Если так дальше пойдет, точно быть Деве Марии матерью-героиней. Будет в их колхозе героиня. Колхоз пособит. Так ведь всюду героями становятся, всем колхозам пашут, а на одного пишут. Баба она не без толку в голове, работу свою знает, только слишком уж много в ней женского мяса и слов. Но вот, оказывается, еще и слезы есть. И по делу сказать может, от себя и за всех, за каждого из них. К чему здесь не приучены, потому что не по-людски это, всему свету казать свою рану и боль. Кто-то, конечно, и пожалеет. Народ разный, тяжелый, легкий. А бывает и недобрый. Один пожалеет, второй начнет насмехаться, третий ничего не скажет, но глаза у него и сердце такие, что лучше ему свою боль не открывать. И на ту минуту президиум словно покинул собрание. Начальственное око ушло в необозримые дали, в светлое, наверное, будущее, где таким девам места нет, где все девы и впрямь девы. Отреклись от нее и мужики, сидящие в зале, потупились, угнули головы. Только бабы и те, что не на свету, а в полутьме, начали сморкаться и хлюпать носами в платки. «Не верю! Не верю я тебе, держава!» — высоким пионерским голосом кричала Дева Мария. «Не верю в твою доброту, милость и ласку! Зверям заповедник, а людям что?» Единожды солгавший лжет всю жизнь, единожды обманувший обманывает всю жизнь. Не верьте им, люди! Трубно и срамно высморкалась в подол платья, слоновыми ногами сминая все на своем пути, роняя и переворачивая стулья, мужеподобная, неловкая, как колхозный трактор, пошла из клуба. У порога приостановилась, голова выше притолоки двери, лицо под белым платком, что луна на небе, и голосом, похоже, идущим оттуда же, с неба. «Вымрем все спокойно сами и без охраны. Мамонты вымирали, но при своем лесе. Я против заказника». На этом собрании можно было и закрывать. Но какой же это колхоз без собственного колхозного разумника? Не один такой разумник нашелся и здесь. «Лес — наше богатство», — заявил магазинщик, человек богатый и без леса. А за ним почтальон, начитавшийся газет, проходивший всю жизнь с сумкой на ремне. «Берегите природу, матерь вашу!» С этим же, как по писаному, выступал учитель. Магазинщика и почтальона дальше первых слов не пустили. Учителя выслушали до конца, но потому что сразу после его слов началось, будто и не слушали, будто не было его вовсе. «Вижу пустыню, вижу пустыню», — шептала про себя и мелко крестилась слепая Авронья, мать Девы Марии. По коровье мычал немой пастух.